«Эмма, куда мы едем?» — спрашиваю я, когда Эдвард подзывает такси. «Уолбрук», — говорит он и мне, и таксисту. «Следом, я хочу показать тебе кое-какие здания». Несмотря на все мои вопросы, он больше ничего не говорит, пока мы не останавливаемся в центре Сити. Нас окружают современные постройки, и я гадаю, в которую из них мы идем. Но он ведет меня к церкви, неуместной среди всех этих сверкающих банков. Внутри мило, хотя и скучновато. Наверху большой купол, прямо под ним алтарь. Огромная каменная плита, помещенная в самый центр. Мне вспоминаются языческие кромлихи и жертвоприношения. «До великого пожара в Лондоне было два типа церквей», — говорит он. «Темные, готические и простые, где собирались пуритане». После пожара люди, которые восстанавливали город, воспользовались случаем и создали новый, гибридный стиль. Но им нужно было чем-то заменить готическую мрачность. Он указывает на пол, куда большие окна из призрачного стекла бросают скрещение тени и света. «Свет», — говорит он. «Все просвещение — это буквально свет». Пока он ходит по залу, все оглядывая, я забираюсь на алтарную плиту. Она примерно 3 фута в высоту и 5 в ширину. Подобрав под себя ноги, я выгибаю спину, пока затылком не упираюсь в камень. Затем я принимаю еще несколько поз. Мост, лук, спящий герой. Я где-то полгода занималась йогой, и все, что надо, еще помню. «Что ты делаешь?» — спрашивает голос Эдварда. «Отдаюсь на ритуальное жертвоприношение». «Этот алтарь сделал Генри Мур», — неодобрительно говорит он. «Он взял камень из того же карьера, что Микеланджело. Спорим, он занимался на нем сексом?» «Думаю, нам пора», — говорит Эдвард. «Не хочу, чтобы мне запретили ходить в эту церковь». Мы ловим такси до Британского музея. Эдвард говорит с кем-то у касс, нам поднимают красную ленту, и мы каким-то образом оказываемся в той части музея, куда пускают только ученых. Работник музея открывает витрину и уходит. «Надень», — говорит Эдвард, вручая мне пару тонких белых хлопковых перчаток. И надевает такие же сам. Затем он достает из витрины какой-то каменный предмет. «Это ритуальная маска альмеков. Это первая цивилизация в Америке, которая начала строить города. Ее стерли с лица земли 3000 лет назад». Он дает маску мне. Я беру ее, боясь уронить. Глаза у нее как живые. «Поразительно», — говорю я. «По правде сказать, это все не совсем мое, как и церковь, но я рада, что я здесь с ним». Он кивает, довольный. «У меня правило — смотреть в музее что-то одно за раз», — говорит он, когда мы возвращаемся к выходу. «Переберешь и уже ничего не оценишь». «Так вот, почему я не люблю музеи», — говорю я. «Просто неправильно в них ходила». Он смеется. «Я проголодалась, и мы идем в японский ресторан, который он знает. Я закажу для нас обоих», — объявляет он. «Что-нибудь простое, вроде кацу. Настоящая японская кухня англичан пугает». «А меня нет», — говорю я. «Я всеядная». Он поднимает брови. «Это вызов, мисс Мэтьюс?» «Если угодно». Он начинает испытание с суши с сырыми морепродуктами. Осьминогом, морским ежом, разными креветками. «Ну, это мой покой не нарушает», — говорю я ему. «Хм», — говорит Эдвард. Он обращается к шеф-повару на беглом японском, явно посвящает его в задуманную шутку, и шеф-повар широко улыбается возможности поддать гайдзинке что-то такое, с чем ей не справиться. Вскоре приносит блюдо, полное каких-то склизких мешочков. «Попробуй», — говорит Эдвард. «Что это?» «Это называется шираку. В порядке эксперимента я кладу пару штучек в рот». Они лопаются на зубах, испуская соленую густую слизь. «Неплохо», — говорю я, глотая, хотя на самом деле довольно мерзко. «Это рыбьи семенники», — говорит Эдвард. «В Японии считаются деликатесом». «Отлично, но я все-таки предпочитаю человеческие. Что дальше?» «Фирменное блюдо». Официантка приносит тарелку с целой рыбой. Потрясенно я понимаю, что она еще живая. Хотя и едва-едва она лежит на боку, слабо поднимая и опуская хвост, и разевает рот, словно пытается что-то сказать. Обращенный к нам бок порезан на сашими. Секунду я хочу отказаться, но потом просто закрываю глаза и беру. Второй кусок ем с открытыми. «А ты отчаянный едок», — неохотно признает Эдвард. «И не только едок», — отвечаю я в тон. Я должен тебе кое-что сказать, Эмма. Вид у него серьезный, поэтому я кладу палочки и внимательно слушаю. Я не строю необыкновенных домов, говорит Эдвард, необыкновенных отношений. Хорошо. А какие тогда ты строишь? Человеческие отношения, как и человеческие жизни, накапливают ненужное. Валентинки, романтические поступки, памятные даты, бессмысленные нежности. А если без всего этого обойтись? В отношениях, не обремененных общепринятым, есть некая чистота, ощущение простоты и свободы. Но это возможно лишь в том случае, если обе стороны очень хорошо понимают, что происходит. Запомним. Валентинок не ждать, говорю я. А когда станет не идеально, пойдем каждой своей дорогой и ни о чем не будем жалеть. Согласна? И когда это случится? А это имеет значение? Да нет. Мне порой кажется, что всякий брак был бы лучше, если по прошествии какого-то времени обязательно нужно было бы развестись, рассуждает он. Года через 3, например. Люди ценили бы друг друга намного больше. Эдвард, говорю я, если я соглашусь, то мы переспим? Нам вообще не обязательно спать вместе, если тебе это трудно. Ты ведь не считаешь, что я порченная? В каком смысле? Некоторые, я умолкаю, но это нужно сказать. Я делаю глубокий вдох. Когда Саймон узнал, что меня изнасиловали, говорю я, мы перестали заниматься сексом. Он не мог. «Господи», — говорит Эдвард, — «а ты? Ты уверена, что готова?» Я порывисто хватаю под столом его за руку и сую ее себе под юбку. Вид у него удивленный, но он не противится. Мне хочется рассмеяться. 1, 2, 3, 4, 5 — вышли пальчики гулять. Этот пальчик влез под стол, этот трусики нашел. Я завожу его руку себе в промежность, чувствую, как костяшки его пальцев скользят по моим трусам. Я определенно готова, говорю. Я держу его запястье, прижимаюсь к нему, трусь об него. Сдвинув трусы, его палец входит в меня. Мои коленки вскидываются и трясут столик, словно медиум на спиритическом сеансе. Я гляжу ему в глаза, взгляд у него остановившийся. «Нам пора», — говорит он, — «но руки не отнимает».